Глава 6. Ловись, рыбка, большая и маленькая. «Что день грядущий нам готовит?» — спросила я саму себя и тут же кинулась к гадальным костям, валявшимся в сумке. Совсем я про них забыла, забегалась по делам и долгое время не обращалась к ним за советом. Зато сейчас был самый подходящий момент. Конечно, Шарапов идеально подходит на роль убийцы. Стоит только припомнить его недовольство моим посещением, чтобы понять, что в гневе этот человек способен на многое. Вроде бы зачем так бурно реагировать на появление какой-то безнадежно влюбленной дурочки на пороге твоего жилища? Улыбнулся бы разок. Так нет, он упорно строил из себя Бармалея. Так что мне сейчас не помешает совет гадальных косточек относительно возможной причастности Шарапова к смерти Кузьмы Филипповича. Вдруг все мои подозрения надуманы? Раскрыв мешочек с гадальными костями, я прошептала свой вопрос, потрясла кости в ладонях и бросила их на тумбочку в коридоре. Эти три числа, из которых состояла комбинация 22 плюс 28 плюс 2, выпадали мне довольно редко, поэтому потребовалось не менее минуты, чтобы вспомнить их значение. А оно имело следующий смысл. Это благоприятный символ, предсказывающий успех и счастье во всех сферах жизни. Счастье можно, пожалуй, повременить, а вот успех в делах мне пришелся бы как раз кстати. Одно плохо. Как я узнаю, каким образом мне добиться успеха, если кости на это даже не намекнули? Будем надеяться, что смысл выпавшей комбинации в том, что они решили оставить мне широкий выбор в поступках, обещая универсальный результат – успех. Раз так, значит, первым делом следует наведаться в клубничку и постараться узнать, на какой стадии находятся отношения между Дмитрием Шараповым и Викторией, при условии, что они существуют. Для этого мне потребуется немного изменить внешность, ведь бармен меня видел, и ему может показаться странным мое внезапно родившееся желание узнать, как Шарапов проводит свободное время.